корочкой хрупкой, хрустит под ногами моими, под ногами людей остальных, и под лапами псов и котов, голубей, птиц и животных иных. Зимний город на сказку похож, в переплете с тонкой кожи, а снег все идет и идет. Крупный, мягкий, пушистый, хороший. Зимний город на сказку похож, переплете из тонкой кожи, а снег все идет и идет. Корочкой хрупкой хрустит под ногами, под ногами людей остальных, и под лапами псов и котов, голубей, птиц и животных иных. Город зимний, город зимний на сказку похож, в переплете из тонкой кожи, а снег все идет и идет. Крупный, мягкий, пушистый, хороший. Похож, в переплете из тонкой кожи, а снег все идет и идет. Крупный, мягкий, пушистый, крупный, мягкий, пушистый, хороший. Город на сказку похож, зимний город на сказку похож, зимний город на сказку похож, зимний город на сказку похож, зимний город на сказку похож, в переплете из тонкой кожи, а снег все идет и идет. Крупный, мягкий, пушистый, хороший. Крупный, мягкий, пушистый, хороший. Крупный, мягкий, пушистый, хороший. Крупный, мягкий, пушистый, хороший. Крупный, мягкий, пушистый, хороший. Крупный, мягкий, пушистый, хороший. We'll be right back. и хрупкой, хрустит под ногами моими. Снег корочкой хрупкой хрустит под ногами моими, под ногами людей остальных, и под лапами псов, котов, голубей, птиц и животных иных. Зимний город на сказку похож, в переплете из тонкой кожи. А снег все идет и идет, крупный, мягкий, пушистый, хороший. А снег все идет и идет, крупный, мягкий, пушистый, хороший. Зимний город на сказку похож, в переплете из кожи тонкой. А снег все идет и идет, крупный, мягкий, пушистый, хороший. Зимний город на сказку похож, переплете из тонкой кожи. А снег все идет и идет, крупный, мягкий, пушистый, хороший. Крупный, мягкий, пушистый, хороший. Зимний город на сказку похож.